Глава первая. Далеко ли до Парижа? В тот чудесный апрельский день жители маленького французского городка Менг были заняты своими обычными делами. На первый взгляд ничего не предвещало бури. А она, между тем, неотвратимо приближалась. По пыльной дороге ехал всадник, юноша лет 18, в бедной одежде и берете с облезлым пером, без вещей, без слуги и, конечно же, без денег. Довольно жалкое зрелище дополнял его старый конь, который, если еще и держался на ногах, то только потому, что никак не мог выбрать, в какую сторону падать. К тому же он был очень странной желтой масти, больше подходящей птичке или цветочку, но никак не благородному скакуну. Эта окраска служила поводом для многочисленных насмешек и острот любопытных зевак. Но, заметив длинную шпагу и грозный взгляд всадника, шутники замолкали. Звали юношу Д'Артаньян, а ехал он из далекой южной провинции Гасконь, подарившей Франции немало видных государственных мужей. Достаточно вспомнить славного короля Генриха IV. В отличие от прочих обитателей Лувра, он заботился не столько об алмазах в своей короне, сколько о курице в супе простого крестьянина, чем снискал любовь и уважение народа. Добравшись до Менга, наш герой свернул к гостинице «Вольный мельник», где столкнулся с очень важным господином в черном камзоле, черной шляпе и черных ботфортах. Тот стоял в дверях и уныло смотрел вдаль. Позади него в почтительных позах расположилась немногочисленная свита, привыкшая к дурному расположению духа своего хозяина. «Далеко ли до Парижа, сударь?» — с достоинством спросил Д'Артаньян. На мрачном лице очень важного господина появилось подобие улыбки, а потом, о чудо, послышался громкий смех, похожий на хриплое карканье. «Нет, вы только гляньте!» сказал он, обращаясь к своей свите. «Это не лошадь, а какая-то канарейка под седлом!» Свита послушно посмотрела на Д'Артаньяна и разразилась дружным хохотом. Сравнение лошади желтой масти с канарейкой показалось всем необычайно точным. Нетрудно догадаться, какое впечатление произвело их бурное веселье на вспыльчивого гасконца. Пылая гневом, он соскочил с лошади и, приняв угрожающую позу, воскликнул. «Позвольте узнать причину вашего смеха, сударь!» Господин в черном бросил на Д'Артаньяна презрительный взгляд и надменным голосом бывалого вельможи произнес. «Позвольте вам этого не позволить, милостивый государь!» «Это еще почему?» Не унимался оскорбленный гасконец. «Я требую объяснений!» Вместо ответа господин в черном повернулся к своей свите и сказал: «Сдается мне, что кое-кто сейчас получит хорошую трепку!» «Это мы еще посмотрим! Черт побери!» Взорвался Д'Артаньян, выхватывая шпагу и кидаясь на обидчика. Однако тот счел ниже своего достоинства скрещивать шпагу с каким-то проезжим оборванцем и предоставил это дело своим людям. «Что тут началось?» Д'Артаньян дрался как лев. Он прыгал, изворачивался, перебегал с места на место, одновременно нанося удары и отражая удары. Казалось, что у него по меньшей мере 3 шпаги и 5 рук. При этом он успевал обзывать очень важного господина вороной, жалким трусом, самозванным дворянином и другими обидными словами. Суматоху усугубляли многочисленные зеваки, сбежавшиеся поглазеть на бесплатное представление. Весть о сражении у вольного мельника молниеносно облетела городок, разом превратив его в растревоженный улей. Кто-то поспешно закрывал ставни, кто-то, облачившись в ржавые доспехи, готовился отражать неизвестного неприятеля, кто-то, просыпая порох, неумело заряжал мушкет. Слухи, один страшнее другого, возникали то тут, то там и тотчас обрастали леденящими кровь подробностями. Еще немного, и горожане начали бы строить баррикады. А что же Д'Артаньян? Силы оказались неравными. Израненный и ослабевший, он был загнан в угол и повержен, а очень важный господин с насмешливой ухмылкой сел на лошадь и скрылся в неизвестном направлении. Возможно, карьера Д'Артаньяна на этом бы и закончилась, Ведь немало подобных ему провинциальных юношей так и не доезжали до Парижа, растратив свой молодой пыл на мелкие дорожные стычки. Став жертвами собственной горячности, они без смысла проливали кровь на пыльные дороги Франции и в конце концов погибали, не успев совершить ничего замечательного. Кто помнит о них, кроме скорбящих родственников? Но не таков был наш герой. Несмотря на многочисленные ранения, он, скрипя зубами от боли, приготовил себе особый лечебный бальзам по рецепту матушки и усердно намазался им с ног до головы. Бальзам оказался поистине чудодейственным, и на третий день после шумного, но не слишком удачного дебюта Д'Артаньян продолжил свой путь в Париж.